Раненых разместили в теплых домах, покинутые избы поделили между собой здоровые солдаты и офицеры. Заняв один из домов, Ральф решил не терять времени и распорядился организовать прямо в сенях некое подобие ванной комнаты. С большим трудом удалось затопить печь. 2 часа ушло на то, чтобы вскипятить воду во всех емкостях, какие были найдены в доме. Совершенно голые солдаты взвода ефрейтора Мюллера, чья одежда была развешана для просушки по всему помещению, выстроились в длинную очередь к металлическому корыту. Они испытывали невиданное наслаждение от устроенной процедуры. Очередной счастливчик вставал в корыто, а товарищ окатывал его с головы до ног горячей водой. Скорее всего, корыто предназначалось для купания новорожденных, такое оно было маленькое и узкое. Несмотря на неудобства и на то, что процедура продолжалась всего несколько секунд и в итоге не могла спасти ни от грязи, ни от вшей, люди после нее чувствовали себя будто заново рожденными. Так человеческая способность приспосабливаться к любым, даже предельно невыносимым условиям и извечная жажда праздников для души и тела помогала смертным сохранить рассудок даже во время той страшной войны, где обычные солдаты Ральф Мюллер и его друг Отто, позабыв о ее великом смысле, просто мечтали вернуться домой. Когда процесс мытья был завершен, и в доме стало не так холодно, солдаты придвинули стол поближе к печке и выставили на него все, что имелось в рюкзаках съестного. По кружкам разливали кипяток, кто-то доставал из кармана в пакетике с растворимым какао. «Наконец-то можно тушенку есть по-человечески, как принято!» — воскликнул Отто, открывая ножом консервную банку, которую полчаса грел у огня. И ведь действительно, этой зимой промерзшее содержимое банок напоминало леденцы, и его приходилось разгрызать, согревая безвкусные кусочки во рту. Это было в порядке вещей. Все пили чай и тихо беседовали, когда неожиданно открылась дверь, и на пороге появились 2 солдат из соседнего взвода. Карманы их шинели раздулись, лица светились добродушием и были загадочные, как у Санта-Клауса. Один из них медленно подошел к столу и извлек из кармана шинели 2 батончика сервелата и бутылку шнапса. «Не позволите присоединиться к вашему банкету», — произнес он, в то время как его товарищ выкладывал на стол содержимое своих карманов. «Тут было 6 фунтов австрийского шпика, еще 1 бутылка шнапса, 2 банок свиной тушенки, сосиски с соевым пюре, запечатанные в целлофан. Последним на столе оказался сверток с изображением орла и свастики, на котором была надпись «Храбрые солдаты! Счастливого вам отдыха!» «Это еще что за шутки?» — морщись спросил один из сталинградцев, пытаясь прекратить легкомысленный галдеж. «Такие наборы с деликатесами давали почти всем, кто в прошлом году отправлялся в отпуск», — отозвался кто-то. «Когда мы стояли в Познане, по дороге в Берлин мне девчонки преподнесли такое же». «Ладно», — спохватился Ральф, — «давайте, рассказывайте, откуда у вас эти несметные богатства?» «Когда все уже размещались по домам», — объяснил один из Санта-Клаусов, — «мы были в отряде прикрытия на дороге. Мимо следовал обоз, и 1 машина застряла в сугробе. Водитель, наверное, заснул и выскочил из колеи. Мы помогли вытащить машину. Нас за это отблагодарили». «Точно?» — переспросил Ральф. «Точнее быть не может, ефрейтор. Ну, тогда приступим к пиршеству». — Давайте приступим, — поддержал Ральф Отто. — Только надо быстро освободить кружки от кипятка и налить туда шнапсу. — Точно, — отозвался рядовой Эрнст Линдберг. — И пусть все, у кого во фляжках осталась водка, поделятся с остальными. Я показываю пример. И с этими словами он бросил на стол свою флягу, в которой что-то весело булькнуло. Шнапс, водка, редкие на передовой продукты развязали языки. Разговаривали, перебивая друг друга, громко смеялись. «На войне все-таки жить можно», — философски заметил Отто, запихивая в рот добрый кусок шпика. «Еще бы», — прошептал щуплый солдат, носивший столь любимое всеми русскими имя Фриц. «Посмотри на наших сталинградцев. Для них сам факт, что они живы, уже счастье». «Только теперь понимаю, каким вкусным может быть шпик. Ух!» — Отто налил в кружку водки. «Ребята из соседнего взвода рассказывали, что эльзасцу прислали письмо из Франции. Представляете, в Париже запретили продавать спиртное после 5 вечера. Так наши называют это ужасным событием. Вот идиоты, погрызть бы им мороженых котлет». «Ничего себе! Глядите, что я нашел!» — проорал Фриц из соседней комнаты. «Я нашел патефон!» «Так в чем же дело, Фриц? Давай ставь пластинку и пригласи кого-нибудь из нас на танец». Я не заметил, когда он встал из-за стола. «А он такой маленький, его совсем не видно. «Ну, хватит вам», — огрызнулся Фриц. «Скажите лучше, что поставить?»